меры, принятые преобразователем для исправления зла, не имели успеха, только ярче выказали зло. Они возбудили сильную вражду к преобразователю, который, разумеется, отвечал тем же чувствам. От 1722 года осталось написанное рукою Петра толкование заповедей. На одной стороне написаны заповеди, на другой — какие грехи противны тому. Против первой заповеди написано «идолопоклонники и атеисты». Против второй — «кто страха Божия не имеет и все почитает легко, другие — от незнания учения». Против третьей — «те ж, о которых во втором пункте писано, и призорцы и ленивые». Против четвертой — «то ж, что во втором и третьем». Пятый — «разбойники и им подобные». Шестой — «есть от тех же страха Божия неимущих, есть от нужды, есть от великого вожделения». Седьмой — «тати». Восьмой — «бездушники». Девятый — «ябедники». Десятый — «они ж, описав все грехи против заповедей, един токмо нахожу грех лицемерия или ханжества, не обретающийся. Чего для? Того ради понеже заповеди суть разны, и преступления разны против каждой. Сей же грех все вышеписанное в себе содержит. Против первой грех есть атеиство, атеизм, которое в ханжах есть фундаментом, ибо первое их дело — сказывать видения, повеления от Бога и чудеса все вымышленные, и когда сами они вымыслили, то ведают уже, что не Бог то делал, но они. Какая же вера в оных? А когда он и нет, то суть истинные атеисты. Против второй, страха Божия неимущие, понеже когда лгут на Бога, какой уже страх Божий в них обрестися может? Против третьей, сия равна второй, к тому же прилагается, свети его, сирич молися. Молитва же от ханжей приятна ли Богу, которая во лживых чудесах и фарисейских местах и атеистовскую совестью исполнена? Против четвертой. Может быть, что натуральных отцов некоторые и почитают, но сие на удачу, но пастырей, и же суть вторые по натуральных отцы от Бога определены, как почитают? Когда первое их мастерство в том, чтобы по последней мере их обмануть, а вяще тщаться бедство им приключить подчиненных пастырей оболганием у вышних и вышних всиянием в народ хульных прооных слов, подвязая их к бунту, как многих головы на кольях свидетельствуют. Против пятой, который на свете разбойник только может людей погубить, как заводчик бунта, и все то чинят образом святыни под видом агнца, прикрытые его кожей. На шестую, ну как бы мог муж незнакомого человека к жене допустить, особливо бодрого и хорошего, а ханжу еще и под руку приняв, отведет для благословения и пророчества, и, провожая назад, руки выцелует и накланяется, считая за великую себе добродетель, что такого адского сына в свояки себе принял. На седьмую. Не токмо одной рукой, но духом и обоими все крадут. На восьмую. Всем их и мастерство состоит, как выше писано. На девятую и десятую. Сие все... без разбору, понеже чем бы им питаться как следует. Скажут, что явилась икона, где в лесу или на ином месте, и явление было, чтоб на том месте монастырь сделать или пустыню, а монастырю без деревень быть нельзя, Как недавно такое дело было в Преображенском, что два крестьянина пришли и сказали: такое явление, чтоб построить монастырь и господина их деревню тут отдать. И так усей грех все в себе содержит, а из грехов прочих не каждый может, например, коли б разбойник стал ханжить, кто б его в артель принял? Когда б из шумниц, пьяниц, кто пришел на кабак святым образом и не стал бы пить и шалить с ними, все бы от него побежали. Когда б охотник молодой до Венуса пришел бы в компанию девиц в ханжеском образе, то ни у одной бы дружбы не сыскал. Когда б тать так себя учинил, товарищей бы не нашел, понеже чаяли б, что их искушает. Наконец, Христос Спаситель ничего апостолам своим боятися не велел, а сего весьма велел. Блюдитеся, рече от кваса фарисейского, еже есть лицемерие. Петр велел доставить точные ведомости о числе монахов и монахинь и обдумывал меры, как бы ограничить число их и оставшимся дать достойную деятельность. Оказалось, во всех епархиях монахов 14534 человека, монахинь 10673, всего 25207. В ноябре 1722 года была конференция у сенаторов с синодальными членами о прокормлении отставных офицеров и солдат в монастырях. Архиепископ Новгородский говорил, что их довольствовать в синоде не из чего. Господа сенаторы рассуждали, чтобы их довольствовать из выбылых монашеских окладов и из сбору с раскольников. Синодальные члены говорили, что эти сборы определены уже на канцелярских служителей. Определили доложить государю. Тут же Феодосий Новгородский поднял вопрос, следует ли постригать молодых людей в монахи. Когда эти мнения были доложены государю, то в январе 1723 года издан был указ «впредь отнюдь никого не постригать, и сколько из обретающегося ныне числа оных монахов и монахинь будет убывать, о том в синод репортовать повсемесячно и на те убылые места определять отставных солдат». По возвращении с персидского похода Петр прилежнее занялся делом о монашестве. Основная мысль уже высказалась в январе 1723 года в указе о московском чудове монастыре — иметь монахов таких, которые достойно были к произведению на начальство духовное, а которые тама суть под стеною токмо стоящие, те в иные переводить монастыри, в которых монахи своими питаются трудами.